Глава 10. Чёртово колесо. Когда Кунни увидела белую голову Хэла, ей почудилось, она спит и грезит наяву. Среди толпы, высокий и простой, в своей черной элегантной куртке с синим воротником-стойкой и в красной рубашке под ней, он выглядел удивительно хорошо. На нем отдыхал глаз среди пестрого многообразия людей. Кунни не знала, что Хэл успел спрятать тело Ричарда под каменный парапет, затолкав его между основанием плит и спрессованным песком так хорошо, что черта с два бы кто-то догадался туда заглянуть, а потом снял перчатки и маску, убрал их в карман джинсов, а куртку вывернул обратно и нашел ее, Констанс, среди незнакомых лиц. Хэл посчитал, что убийство Ричарда принесло ему немного удачи. Милли ела соленый попкорн. Стейси Энн отлучилась в уборную. Чтобы туда попасть, пришлось отстоять очередь. Тейлор и Конни только что вышли с русских горок. У обоих был немного бешеный вид. Тейлор со смехом придержал Конни за плечо и немного его сжал. «Тебя не укачало? Что за глупости?» — сказала она и проследила за Хэлом. Он ее не видел и шел себе сквозь толпу. Конни растерянно проводила его взглядом. В груди стало тесно. Это странное сожаление об упущенной возможности. А чего она хотела? Позвонить ему, догнать его, тронуть за плечо и улыбнуться? Странно, что он здесь появился. Они будто ходили теперь одними дорогами. Ей казалось, за последние дни его стало слишком много в ее жизни. Но она не жаловалась. А если видела в этом непонятную закономерность, предпочитала все спускать на тормозах. Но Хэл ее просто не заметил и растворился в толпе. Только мелькнул его белый затылок. Кунни извинилась и сначала подумала последовать за ним, но Тейлор взял ее за запястье. «Не теряйся», — предупредил он. «Людей стало слишком много. Милли не смогла дозвониться до наших?» «Нет», — скривилась она. «Знаете, мне надоело быть для них нянькой. Давайте еще куда-нибудь сходим». «Предлагаю комнату страха», — отреагировал Тейлор. И с улыбкой обнял Конни и подоспевшую Стейси Энн за плечи. «Как вам такая мысль?» «Что за комната?» — игриво спросила Стейси. «Двухэтажный дом с рельсами внутри», — пояснила Милли. «Садишься в парные вагонетки. Там все затянуто паутиной. В потайных ходах и коридорах спрятаны механические фигуры всяких страшилок. Мумии, оборотни, болотные чудища, вампиры. Выскакивают на тебя и пытаются напугать, но вообще-то это выглядит даже смешно», — продолжил Тейлор. «Ну, пойдем». Он опустил взгляд на Конни. Она смотрела вперед невидящим блестящим взором, и Тейлор проследил за ним. Она сверлила глазами Тир. «Земля вызывает Конни», — сказала Мелисента и легонько толкнула ее кулаком в плечо. «Ты в порядке?» «Да», — солгала она и кивнула на сетчатую стену с привязанными к ней призовыми игрушками. «Симпатичные там мишки». «Даже не думай разорять их», — закатила глаза Стейси. Тейлор пожал плечами и пошел к Тиру, сунув в карманы руки. «А я попробую выиграть одного», — сказал он громко. «Смотри-ка». Милли и Стейси Энн пошли следом. Конни слабо махнула им рукой и присела на высокую скамейку возле деревянного стола, за которым можно было перекусить хот-догом с кислой капустой или пончиком. Тейлор отдал пятерку кудрявому темнокожему парнишке, тот насыпал пулик в его винтовку и запустил призовую карусель. Тир засверкал, заиграл музыкой. Тейлор с улыбкой обернулся на Конни, и она снова помахала друзьям, неохотно наблюдая за стрельбой. В первый раз у него ничего не вышло. Конни думала, Тей сдастся, но он отдал еще 5 баксов. Кажется, он там надолго застрял. Коротко вздохнув, она обняла себя за талию и спрятала в складках плаща озябшие руки. «А он упрямый», — спокойно сказал очень знакомый голос за ее спиной. «Этот твой Тейлор». «Тейлор», — медленно улыбнулась Конни. «Совершенно искренне и радостно, как самому доброму другу. Он не мой». Хэл сел рядом с ней и в ответ кротко поднял уголки губ, вскинул брови. У него в руках была банка с содовой, уже открытая. «Что сидишь здесь одна?» «Смотрю, как он пытается выиграть медведя». «И как?» «Пока безуспешно, просадил уже 10-ку». Сердце билось быстро и гулко. Конни поджала губы, суетливо посмотрела себе под ноги. Она смущалась и нервничала. Хэлу это понравилось. «Он у вас в компании что, альфа-самец?» — спросил Хэл и нежно толкнул Конни плечом. «Самый популярный мальчик в колледже или типа того?» Она усмехнулась, убрала волосы за уши. Ему открылся ее ровный мягкий профиль. Он старался не всматриваться, не запоминать, не любоваться. Слишком уж боялся разбередить больное. Всколыхнуть то, чего касаться не хотел. Одно дело — просто увидеть ее. Ничего страшного в этом нет, казалось бы. В любом случае он приехал сюда не только ради этого. Но обманываться поздно. Конни ему нравится. «Да», — ровно сказала Конни. «Наш местный красавчик, все от него тащатся. Это в порядке вещей, не обращай внимания». «От него?» Хэл поморщился и предложил ей содовый. «Никогда бы не подумал. За столько лет, сколько я уже нигде не учился, стандарты качества так упали». «Да ну», — улыбнулась Конни и взяла лимонад. От мысли, что он пил из той же банки и касался ее губами, цепенели руки. Это был почти что поцелуй. Хэл смотрел, как она пьет, и как при каждом глотке под кожей движется ее горло. Он небрежно смахнул с ее плеча пылинку, критическим взглядом окинул плащ, словно пытался определить, не замерзнет ли Конни. «Он в колледже главный по женской части, так что зря ты списываешь его со счетов». Хитро сказала она и отпила еще. «Вот еще», — хмыкнул Хэл и широко улыбнулся Конни в ответ, как он один умел, небрежно и расслабленно. У нее по спине пробежали мурашки. Тейлор выбил почти все мишени, но пара последних сорвалась. Он отдал еще пятерку. Его охватил азарт, девчонок, наблюдавших за стрельбой, тоже. «Тыковка, поверь, я знаю, о чем говорю. Мальчик мужчине не конкурент, а помощник. Ну, посмотри на него». Он говорил, словно шутил. Тейлор снял кожанку и остался в одной футболке. На его мускулистые жилистые руки легли лиловые тени от фонариков. Милли была справа, Стейси слева. Обе подначивали его. В голос спорили, промажет он или нет. Тейлор посмеивался. Потом вскинул автоматическую винтовку на предплечье. Конни закусила губу, наблюдая, как он целится в движущуюся мишень. А затем попадает в нее, во вторую, в третью. «О, какой меткий ковбой!» — ухмыльнулся Хэл. «И взгляни-ка, он даже снял куртку». «Наверное, чтобы она ему не мешалась. Перестань издеваться». «Нет, что ты, он настроен очень серьезно. Ты в курсе, что это представление для тебя?» Он кротко взглянул на Конни. У нее обожгло горло. Она покачала головой, хотя знала это и без Хэла. Его синие глаза стали цвета мокрого неба перед штормом. За плечами вертелись золотые и розовые огни каруселей. На белые волосы Хэла тоже падал золотой и розовый свет. «Детка, тебе нужно быть поласковее. Парень старается, выигрывает для тебя, что там, плюшевый медведь?» Тейлор разразился воплем, Милли тоже крикнула «Юху», громко и протяжно подняв вверх руки. Он взял большого белого мишку с газовым бантом на шее. Девушки ждали, кому достанется приз, и шутили, кто уйдет с трофеем. Тейлор Роурк обернулся на Констанс и застыл. Рядом с ней сидел тот мужчина. Белобрысый, здоровый как бык. Он подвозил ее до дома. Тот самый ее странный недородственник, чужак с издевательской улыбкой. Тейлору показалось, он видит его насквозь. «Он бы подошел к нам вот прямо сейчас», — тихо сказал Хэл, не спуская глаз с Тейлора. «Но проблема мальчика в том, детка, что я уже занял место, и все, на что хватает его удали, прожечь во мне дырку взглядом». Стейси взяла Тейлора под одну руку, Милли под другую. Милли что-то сказала ему на ухо и дернула за собой. Хэл встретился с ней взглядом на короткое мгновение. Она прижалась к плечу Тейлора. Хэлу показалось испуганно, и в ответ он только хищно ухмыльнулся. Обе девушки повели Роурка в сторону комнаты страха, и он поддался, лишь раз тревожно оглянувшись на Констанс Мун. Хэл с вежливой улыбкой деликатно помахал ему рукой. «Пока-пока, пацан. Держи покрепче своего плюшевого мишку». «А ты не хочешь пострелять по мишеням?» — вдруг спросила Конни. Хэл покосился на нее, мягко проворковал. «Я бы с радостью, детка, но твой дядя в стрельбе не мастер». «Тогда?» — она встала со скамьи и взяла Хэла за руку. «Я что-нибудь выиграю тебе на память и заодно научу попадать в цель». «Звучит очень интересно», — скучающе вздохнул Хэл. «Но, может, я просто понаблюдаю за тобой отсюда?» «Ну, пожалуйста!» Она уперлась подошвами ботинок в асфальт и снова потянула Хэла за рукав его куртки. «Мне будет скучно одной». Он с неохотой встал, вырос над Конни и снисходительно посмотрел на нее сверху вниз. «Не больше одного раза», — сказал он. «И учиться я не буду». «Поставила мне условия?» «Вовсе нет, дорогая. Просто к чему?» Хэл подошел к тиру и скучающе облокотился о стойку. Конни с энтузиазмом приподняла черную пневматическую винтовку на шнуре. «А она не тяжелая?» «Я привыкла стрелять на весу», — сказала она и широко улыбнулась, вскинув винтовку к лицу и прижавшись плечом к прикладу. «Погоди, немного неудобно. Ну-ка». «Добрый вечер». Откуда-то сбоку, из узкого местечка между палатками, вывернул кудрявый темнокожий мальчик и шустро рассмотрел обоих. «Хотите пострелять, мистер?» Белый мужик проблемного вида был похож на тех, кто садится вечером за стол и требует от жены бифштекс с кровью, иначе сожрет ее и не подавится. И молоденькая пассия при нем восторженная и влюбленная. Она с широченной улыбкой метила в неработающие мишени и живо объясняла мужику, как правильно целиться. Кажется, он не слушал. «Я нет, моя спутница хочет». Хэл запустил руку за пазуху куртки, достал оттуда кожаный кошелек и раскрыл его. Он был Конни так близко, что она случайно увидела, какую карточку Хэл вставил под пластиковое окошко. Это была черно-белая фотография уже немолодой женщины со светлыми кудрями. Конни подумала, должно быть, это его мама, и попыталась вспомнить, как Гвенет выглядела на свадебном снимке, но не смогла. «Тогда с вас $5, сэр. Сколько выстрелов?» «21». Конни улыбнулась. Она могла поклясться, что Тейлор, Карл, Ричи или кто угодно из ее знакомых парней не уточнил бы так обстоятельно детали стрельбы в тире. Им бы в голову это не пришло. Хэл продолжал дотошно выяснять. «И сколько же раз нужно попасть в цель, чтобы выиграть большую игрушку?» Он взглянул на сетку, к которой прозрачными скобами были пристегнуты огромные медведи с бантами, мягкие панды, два плюшевых белых тигра и динозавр. Внизу были уже призы помельче, а дальше брелоки, флажки и прочая ерунда. «Призовой сектор 21 выстрел», — сказал мальчик и неприятно улыбнулся. «Но попадают нечасто». «Парень только что забрал у вас мишку», — заметил Хэл. Конни прыснула со смеху. Хэл был чертовски серьезен. «Это не так часто случается», — заявил мальчик. «С одной игры нужно попасть во все мишени вот отсюда. И он оставил у нас $15, пока не навострился сбивать вот их». Он указал на крохотные фигурки животных, которые были прикручены к металлической карусели. «Это сложно, Конни», — предупредил Хэл и внимательно посмотрел на нее, склонившись ниже, к самому виску. На своей коже она чувствовала его ровное дыхание. У нее вспотели руки. «Все равно попробую», — смело сказала она. «Тогда хорошо». Он заплатил $5 с многозначительным видом. Конни посмотрела себе под ноги и увидела подставку. Она наступила на нее и заметила, что Хэл улыбнулся. Констанс поставила на ширину плеч ноги, бедра направила к мишени и немного перенесла вес на левую ступню. Она немного прогнулась в талии и вскинула винтовку, положив под нее левую руку. «Ты так уверенно стоишь, совсем как профи, детка», — заметил Хэл. Конни улыбнулась. «Перестань меня смешить». «Что? Я не смеялся». Конни положила на щеку приклада голову и отвела в сторону правый локоть. В расстегнутом плаще она выглядела как героиня вестерна, с винтовкой, встретившая на своей земле бандитов. «Включай тир или что там нужно сделать, парень?» — сказала она мальчику. Он так и сделал, нырнув рукой под стойку, а потом отошел в сторону. Ему нестерпимо хотелось курить, и он ждал, когда девчонка вдоволь порисуется перед своим хахалем. Ничего особенного от ее бравады он не ожидал. Зверушки на металлических ложечках задвигались вверх-вниз, будто катаясь на волнах. Некоторые начали кружиться, как на карусели. Конни навела прицел на сложную мишень — жирафа размером с указательный палец, но с шеей такой длинной, что попасть предстояло в его крохотное тельце. Щелк! Пулька под давлением газа стремительно выстрелила, жираф упал. Мальчик скривил большой рот с выступающей нижней губой. «Неплохо, неплохо». «Один», — прокомментировал Хэл. Конни перевела прицел. Щелк, упал носорог. «Два». «Ты устанешь считать вслух», — усмехнулась она и повела дулом по мишеням. Конни вошла в темп движения пластиковых целей и отстреливала их, словно перед ней поставили не мелочевку на расстоянии 18 футов, а здоровенные пивные бутылки. Она уложила 19 целей за 1,5 минуты, мешкая лишь когда приходилось переводить прицел с одного ряда на другой. Мальчик присвистнул. «Я бы на вашем месте не ссорился с ней, мистер», — в шутку сказал он. «Я и не планировал», — ровно ответил Хэл и поставил обе ладони по разные стороны от Конни, уперев их в стол. 20. «Что, тыковка, призовой выстрел?» «Да», — Конни порозовела, чуть опустив винтовку. Она чувствовала Хэла так близко, что он почти давил ей на спину своей массой, хотя даже не касался ее. «Но я хочу повысить ставки». «Правда? Я не против, почему нет? Ты же не верил, что я умею стрелять?» Конни сказала это с укором. Хэл вздохнул. «Каюсь, тыковка, не разглядел в тебя Тома Хорна». Том Хорн — герой одноименного вестерна, превосходный стрелок. Конни улыбнулась и немного переставила ноги, якобы чтобы размяться. На деле немного сбросить смущение и ледяной пот, который прошиб спину. «Если я ухлопаю последнюю мишень, что мне за это будет?» — смело спросила она. Хэл низко навис над ней и почти коснулся плеча подбородком. Он чувствовал, как она напряжена, и знал отчего. Но если раньше он включил бы весь свой набор обаяния, чтобы эта куколка оказалась с ним в постели с накинутым на шею ремнем, сейчас он хотел совсем другого. «Не поддавайся мне, Конни, молю Господом и всеми ангелами, не поддавайся, беги от меня». «Я сделаю все, что ты хочешь», — сказал он, даже не сообразив, что именно она может захотеть. Потом было уже поздно брать слова назад. И он не собирался этого делать. Мужчина всегда держит слово. Так его учила матушка. «Как тебе такой расклад?» Хэл положил ладонь ей на ребра. Он не хотел, чтобы Конни выиграла. Это значило бы, что она может не оставить ему шансов. Если она будет обороняться и сумеет взять в руки пистолет, когда он вломится к ней в дом убивать этих ублюдков, кто знает, чем это обернется. Но другой частью души Хэл жаждал, чтобы его девочка попала. Он хотел гордиться ею. Конни тверже взяла винтовку и без колебаний выстрелила. Хэл всмотрелся в мишень. «Ха-ха!» — торжествующе вскричала Конни и положила оружие на стол. «Что я говорила?» Кудрявый мальчик покачал головой и кисло нырнул под стойку. Конни уже рассматривала свои трофеи. «Детка, я удивлен», — только и сказал Хэл. Конни сощурилась и кивнула на дорогой сектор. «Вон того белого тигра давай. Я выиграла его для тебя, Хэл, чтобы помнил, что я умею. Иди-ка сюда, полосатый». Мальчишка с трудом снял огромного тигра с голубыми глазами. Конни, очень довольная, перетащила его через стойку и вручила оторопевшему Хэлу. У него порозовели щеки и уши. «Что ты стоишь?» — рассмеялась она. «Держи, он тяжелый». «Обычно на свиданиях мужчина дарит подарки», — тихо сказал Хэл и взял тигра под мышки. «Пойдем, тыковка». Улыбка сползла с губ Конни. Все, что она хотела спросить, свидание ли это, но не стало. Конни подвела его к билетной кассе и встала в очередь. Она держала Хэлла за руку и смотрела снизу вверх на огромную конструкцию, зловеще выросшую на пустыре. «Тысячу лет не каталась на чертовом колесе», — болтала она от самого тира. От радостного возбуждения у нее блестели глаза. «Даже не помню, когда в последний раз. Наверное, мне было 13 или около того». Тут-то Хэлл и понял, что угодил в ловушку. Отвертеться бы не вышло. Он обещал, а обещание нужно выполнять. Конни уверенно привела его к кассам, и говорить ей, что он до полусмерти боится высоты, было уже бессмысленно. Хэлл сглотнул и медленным взглядом окинул все чертово колесо. От стальных опор с белой облупленной краской до поскрипывающих открытых кабинок, которые медленно ползли к платформе, к длинной человеческой очереди. Люди на ходу садились в эти кабинки и пускались в один оборот монструозного сооружения, чтобы полюбоваться красотами мыса Мэй. У Хэлла от страха подкосило колени, а в горле пересохло. Как во сне он двигался все ближе к кассовому окошку, внешне ничем не показывая, что испуган до оцепенения. Но точно так же чувствовал себя, когда должен был спрятать наверху моста, в расщелине между колонной и дорожным полотном, тело соседской девушки, Лизы Коннорс. Он шаг за шагом, цепляясь за обломки бетонных плит и торчащую наружу арматуру, затолкал понадежнее сумку с мертвой Лизой, подумав, что она даже после своей смерти приносит ему неудобства. Сейчас та же дрожь под коленями, та же горечь на языке. Конни дернула его за рукав. Он сделал вид, что все окей, и взглянул на нее. «Я никогда не видела залив с такой высоты», — сказала она. «А ты?» «Тоже?» Хэлл соврал. Он давным-давно поднимался на маяк вместе с другой девушкой, Хейли Флорес. Он хорошо помнил тот солнечный теплый день и, как сейчас, помнил прикосновение к ее волосам. Хейли Флорес с темным каре и голубыми глазами и улыбкой, которая давала очень много надежд ему в 17, поднялась вместе с ним и также цеплялась за его руку. И вот опять привет из прошлого. Девушка, мы с Мэй, высота. Хэлла это встревожило даже больше, чем катание на чертовом колесе. Он, как сомнамбула, подошел к окошку кассы и молча заплатил за два билета. «Ты в порядке?» Кажется, Конни что-то заметила. Хэлл покачал головой. «Не беспокойся, тыковка, все в порядке. Проверяю билеты. Ну что, пойдем?» Оставаться внешне спокойным, когда тебе очень-очень страшно, почти невыносимо. Хэлл не хотел туда идти, но шел сам добровольно и вел Конни следом. Потом они встали в другую очередь, тех, кто хотел кататься. Детишки перед ними верещали от страха и восторга. Какая-то парочка самозабвенно целовалась. У Хэлла уже рука затекла, мять дурацкого плюшевого тигра. Конни рассказывала, как они с родителями ездили вот в точно такой же лунопарк, когда ей было 13, и несколькими годами до того тоже. Возможно, предположила она, это один и тот же лунопарк, колесящий по всему побережью. Просто теперь пришла очередь мыса Мэй. Хэлл молча кивал и соглашался. Затем их запустили за массивную заградительную цепь. Юноша, который надрывал билеты, мельком скользнул взглядом по Хэллу и Констанс и уныло сказал «Проходить». Вблизи, когда Хэлл поднялся на платформу, чертово колесо стало еще страшнее. Обод с кабинками казался хрупким и тонким, особенно в сравнении с тяжелым центральным валом, к которому крепились спицы. У Хэлла замирало сердце, когда он думал, что должен довериться этому старому, ржавому монстру. Пневмоподушки и приводы шины, вращавшие колесо и затянутые на обыкновенные, только большие гайки и болты, заставили Хэлла ужаснуться. Он не настолько надеялся на торжество человеческого ума, чтобы добровольно сесть в эту адскую кибитку. Впереди люди легко заскочили в кабинку. Следом была их с Конни очередь. И когда кабинка медленно спустилась к платформе, Конни опустилась на пластиковую скамейку первой. А Хэлу было некуда деваться, и он неуклюже зашел следом. Колесо начало восхождение на высоту. Конни оперлась о поручень и счастливо заулыбалась. «О, Хэл», — сказала она очень трогательно, — «это так здорово. Спасибо, что согласился меня прокатить». «Пожалуйста, детка, пристегнись», — хрипло сказал Хэл и завозился со своим ремнем безопасности. Руки у него были ледяными. Под курткой он весь взмок. Колесо скрипело на все лады, издевательски неторопливо взбираясь вверх, один фут за другим. Земля проплыла под самым круглым боком кабинки. Затем Хэл увидел сверху кроны, сначала невысоких деревьев, и его опять бросило в пот. Он щелкнул замком ремня, потянулся к Конни и быстро пристегнул ее. Тигра положил рядом с ней. «Здесь так красиво!» — Конни улыбнулась, глядя на вид. «Смотри, смотри, какой океан! Весь черный, и только барашки волн белые!» Он молчал. Конни подвинулась ближе к поручню и облокотилась о холодный металл. «Дивный залив!» — проронила она. Колесо поднималось все выше и выше. Хэл старался дышать медленнее, но в глазах его была поволока от испуга, а взгляд был измученным. Увы, Конни на него не смотрела. Она была увлечена мысом. «Все в огнях. По ту сторону побережья тоже свет, но слабый. Вода такая спокойная. Кажется, что это звезды отражаются в ней, а не огни с берега». «Да, это эффектно выглядит», — бросил Хэл. Конни обернулась, удивленно вскинула брови. Хэл продолжал сидеть ровно в центре кабинки на пластиковом жестком кресле, пристегнутый ремнем безопасности. Ремень был таким хлипким, а карабин казался настолько ненадежным, что Конни едва не сказала: «Безопаснее просто перепрыгнуть поручни». Но не посмела смеяться над Хэлом, потому что заметила, с каким отчаянием он вцепился в ручки сиденья. У него побелели пальцы, лицо стало словно восковым. Еще немного усилий, и он скрутил бы сталь в узел. Он не показывал ничем своего немого испуга. Но Конни все заметила. И когда Хэл взглянул на нее, он это понял и побелел еще больше. Конни с сожалением склонила на плечо голову. Темно-рыжие волосы, завитые в локоны, раскрутились, растрепались от ветра. Здесь он был порывистым и холодным, качал открытую кабину. Шестерни тихо стонали, с железным скрипом работали тяжелые валы. Кабинка ползла все выше и выше, чтобы добраться до зенита и замереть там, пока не перевалит отметку и не двинется вниз. Конни закусила губу. «Все в порядке», — непроницаемым тоном сказал Хэл, стараясь не сжиматься от ужаса. «Вид действительно хорош». Конни промолчала и придвинулась к нему. Затем с укором коснулась колена. Хэл весь напрягся, быстро взглянул на ее руку, а потом посмотрел в глаза. Конни, наивная душа, кажется, не знала, как на него влияет. Или знала и догадывалась, но предпочитала показывать совсем другое. «Почему ты пошел сюда, если боишься высоты?» — с сочувствием спросила она. Хэл поджал губы. Он не собирался говорить о том, чего боялся. Но Конни ждала ответа. Пришлось сделать голос небрежным и сказать: «Я не боюсь. И это было твое желание, забыла?» «Я не забыла, но ты мог бы и сказать правду. Мы не чужие друг другу люди. Я могла бы понять». Она помолчала. Хэл отвернулся, сощурившись. «Знаешь, если смотреть на горизонт, будет легче. Я уверена, легче». Она хотела отвлечь Хэла, пока колесо не перевалит через зенит, а там спуск будет быстрым, во всяком случае быстрее, чем подъем. Высокий рост Хэла сыграл с ним плохую шутку. Он не мог позволить себе сгорбиться хотя бы из-за гордости. Хотя, будь его воля, он лег бы на пол калачиком и не шевелился, пока проклятое колесо не опустится к самой земле. Облизнув пересохшие от страха губы, он посмотрел не на горизонт, а себе за плечо, вниз. Высота была головокружительной. У Хэла дрогнули руки. Он представил, как вся эта шаткая старая конструкция разваливается на части, как сыпятся катушки и пневматические шины. Все это так ненадежно. Сильный ветер трепал волосы Конни. Она отвела их назад и широко улыбнулась Хэлу, бесстрашно глядя на залив. «Если будешь смотреть туда, может, отвлечешься», — повторила она и села еще ближе. Теперь она могла бы коснуться его плеча своим, если бы пошевелилась. «Главное, не вниз. Обычная ошибка всех, кто боится высоты». «Я не боюсь», — холодно сказал Хэл. «И я не все», — добавил он про себя. Конни пожала плечами. «В этом нет ничего страшного, все чего-то боятся. Это даже мило». «Говорю же, это не так!» Конни шутливо погрозила ему пальцем, совсем как ребенку. Хэл замолчал. Он почему-то подумал, что она видит его насквозь. «Лгать нехорошо», — сказала Конни и с прищуром отстегнула свой карабин. Хэл расширил глаза. «Конни, что ты делаешь? А ты разве не видишь?» Она сама не знала, что ей руководило. Раньше она никогда бы так не поступила. Но Хэл был очень упрям, а она вспомнила Милли и ванную комнату. И ей вдруг стало страшно. Она подумала, что будет, если так и останется для него девушкой из Смирны, одной из тех призраков в его жизни, который пройдет по ней незаметно и также незаметно исчезнет. Хватит ли ей этого? Нет. Впервые в жизни Конни поняла, зачем люди делают что-то глупое, что-то безумное ради тех, чьим сердцем хотят завладеть. И она встала, выпрямилась и уперлась в поручни руками, с восторгом подумав, что теперь кажется, что она парит, словно птица в потоках ветра. Круглую кабину покачивала от ветра. Колесо все же достигло зенита, и кабина замерла наверху, 150 футов над землей. Хэл взглянул на Конни с немым ужасом. Тени от блистающих ламп и гирлянд падали на его лицо, черты были искажены паническим страхом. Он был в капкане. В груди все обжигало, в его вены будто влили кислоту. Он до смерти боялся высоты, но еще больше боялся за Конни. Прежде чем она успела сказать еще что-то, Хэл отстегнулся сам и встал за ней, схватил за запястье и неловко дернул на себя. Кабинка дрогнула и закачалась. Хэл судорожно зажмурился, что-то простонал и дрожащей рукой впился в поручень. Другой рукой он обнял Конни так крепко, что она упала ему на грудь. Грудь эта глубоко опадала и сразу же быстро вздымалась под ее ладонями. Он дышал так, будто пробежал марафон. Хэл не смел открыть глаз. Он чертовски боялся. Но он все же встал за ней. Хэл почувствовал легкое прикосновение к своим гладко выбритым щекам, а затем невесомое дыхание на губах. Он был растерян, напуган и разозлен, но страх. Страх был сильнее всего. Правда, до конца так и не понял, чего именно — высоты или Констанс Мун. И Конни поцеловала, целомудренно коснувшись своими губами его, и припала щекой к чисто выбритой щеке Хэла, затем отодвинулась. Но перед тем он почувствовал ее руки у себя на поясе и не заметил, как порозовел. Послышался щелчок. Он все понял, посмотрев в добродушно хитрое, нежное лицо своей Конни. В нем была наивная детскость, но в глазах светилось столько пытливого ума, боже упаси. Хэл все понял. Она его пристегнула, сделала вид, что не заметила, как сильно он напуган. Лучше бы вытолкнула его из кабинки или пристрелила, а не сделала это одолжение. Его затопили стыд и нежность. Он накрыл ее руку своей. Конни смутилась и попробовала убрать ладонь с его живота, на котором лежал карабин ремня безопасности. Хэл посмотрел на нее и Конни впервые поняла, каково это — останавливать взглядом. Он мягко обхватил рукой ее талию. Вышло так, что рука была почти вся сталью Конни. Она медленно скользнула ладонью под полу его рубашки. От его тела исходил пульсирующий жар. Конни замерла ладонью на выпуклых рукоятках любви над его бедрами, закрывающими берцовые кости. Поцелуев больше не было. Никто на них не решался, но они делили одно дыхание на двоих. Конни провела ладонью чуть ниже. Глаза у Хэла стали темными, почти непроницаемыми. Она шепнула, зная, что может об этом пожалеть там, на земле. Но в кабинке чертова колеса они были одни в целом мире, далеко от земли, ото всех проблем и забот, и никто не мог бы им помешать. «Послушай, ты мой сводный дядя, мы формально родственники. Это значит, что мы делаем что-то не так?» Кабинка перевалила высоту и теперь ползла вниз. Хэлу казалось с непозволительной скоростью. Он сжал пальцы под грудью Конни, и она растаяла, прижав ладонь к его виску. У нее был взгляд тонущего человека, которому очень хотелось, чтобы его спасли. Хэл не понимал, какого черта с ним происходит и почему в его голове вместо тысячи мыслей тишина и блаженная пустота. «Тебе есть до этого дело, тыковка?» — хрипло спросил он. Конни замялась с ответом, с волнением заломила брови. «Хорошо, если я скажу, что ты права, и уйду, потому что кто-то из этих незнакомцев внизу нас осудит. Тебе станет легче?» «Никогда!» — испуганно выпалила она. Хэл согласно кивнул. «Тогда не задавай вопросы, на которые боишься узнать ответы». Она сделала второй шаг и вторую ошибку. Она первой смяла его губы своими. Лица соединились так, что показалось, они срослись кусочками цельного пазла. Впервые во время поцелуя Конни чувствовала себя очень странно. Обычно дыхания не хватало, но теперь она словно впервые начала дышать. Кислорода в легких было столько, что Конни почти опьянела. Она опустила пальцы Хэлу на воротник куртки и притянула за него к себе, врастая в его грудь своей и сожалея, что не может быть еще ближе. Хэл убил слишком много женщин, и это всегда были похожие одна на другую истории. Он знал, как целуются женщины, которые его хотят, но никто и никогда не делал это так отчаянно, как его Конни. В ее прикосновениях было что-то совершенно особенное. Он молча обнял ее и крепко прижал к себе, сцепив руки в замок и не желая отпускать. Он очень хотел, чтобы колесо застряло здесь и сейчас, чтобы больше им не пришлось спускаться на землю, где он должен был снова стать собой. Конни отодвинулась на самую малость и посмотрела ему в глаза. Вид у нее был виноватый. «Что же ты наделала, детка?» — печально подумал Хэл и нежно поцеловал ее в лоб. «Хочешь, я отвезу тебя домой?» — тихо спросил он. В голове, в непроглядной тьме мрачных мыслей, вспыхнули тот чемодан в багажнике Плимута и Джой, но он отогнал их, как призраков, и погладил Конни по подбородку большим пальцем. Она прикрыла глаза и прижалась к мозолистой подушечке губами. «Да», — сказала она, и почему-то ей стало очень тревожно. Конни легла виском Хэлу на грудь, надеясь согреться от тепла его тела, но внутри все оставалось пугающе ледяным. «Хочу». Милли думала выпить ни энергетик, ни алкогольный коктейль, ни пиво, и ни какую-нибудь ерунду вроде этого. Милли серьезно выбирала что-нибудь покрепче. Но только где это купить? Она шла сама не своя от комнаты ужасов и была напугана до чертиков. Но виноват был не аттракцион. Этот ублюдок по имени Хэл одним своим появлением сделал ее вечер кошмарным. «Отпусти, или хочешь хуже?» Она обняла себя за горло рукой и проглотила ком. То, что он сделал с ней в душе, было не похоже ни на один, даже самый смелый опыт. Это было не против ее воли, но оказалось таким пугающим. отчего она не понимала, но если бы прислушалась к себе, все стало бы ясно. Он не пытался казаться жестоким. Он был таким. Милли не понимала до конца, что это было точно. Она почти забыла об этом в последние 2 дня, и вот опять он напомнил о себе. Там, в ванной Кони Мун, ей было чертовски страшно. Но Милли также знала, что больше всего ненавидела и боялась Хэла из-за того, что он заставил ее стонать и умолять его. Хуже того, она ненавидела себя, потому что знала, предложи он снова, и она опять переспала бы с ним. Вчера она ласкала себя в том же душе и, задыхаясь, кончила, думая о нем. Пусть это ненормально, но это и есть тот драйв, которого она так жаждала. «Все в порядке?» — спросил Тейлор. Он заметил, что Милли стала неразговорчивой и напряженной. Стейси говорила по телефону с Оливией. Она отошла в сторонку, пока ребята стояли в очереди в кассу, чтобы прокатиться на ладье. Милли подняла на Тейлора взгляд и посмотрела в его лицо. Он всегда казался ей безразличным, популярным мальчиком из колледжа, недалеким и не вызывающим доверия. Но теперь его глаза казались до странного понимающими и серьезными. И вдруг Милли поняла, почему. Хэл тревожил его, как и тревожил он и саму Милли. Она поняла это 6-м чувством. Так же ясно, как то, что выпьет этим вечером. «Странный этот мужик, с которым ушла Конни», — сказала она, осторожно прощупывая почву. Тейлор беспокойно блеснул глазами. «Я бы ему не доверяла». «Да? Почему?» «Однажды я доверилась, и он вывернул меня наизнанку и едва не сломал мне шею. И хуже всего, что мне хочется продолжения». Вслух Милли сказала. «Была пара моментов, когда он показался мне странным. Надменным, что ли?» «Да», — медленно сказал Тейлор, — «мне тоже. Не знаю, причин нет, но мутный тип себе на уме. Я бы кое-чего разузнал о нем, потому что интересно, кто он такой». «Хорошая мысль», — одобрила она про себя. «Может, нам стоит найти Конни?» «Может быть», — согласилась она, — «но не думаю, что Конни хочет, чтобы ее нашли». К ним вернулась Стейси Энн и казалась чем-то обеспокоенной. «Ребята потеряли речи после того, как он поссорился с Лив», — сказала она. «Кажется, он уехал в общежитие или к себе домой. Оливия рыдает. Чёрт!» «Чёрт!» — вздохнул Тейлор. «Что будем делать?» «Предлагаю найти своих, а потом выдвигаться домой. Уже слишком стемнело», — сказала Милли. «И здесь не так круто, как я думала». Вдобавок бродит этот чёртов урод. «Хорошая идея. Я позвоню Конни», — сказала Стейси. «Мы не можем уехать без неё». «Зачем всем обязательно нужно было разбредаться?» — пробормотала Милли, как в дурацком фильме ужасов. «Вся моя жизнь — фильм ужасов», — мрачно напомнила Стейси и снова приложила телефон к уху. «Нет, она не отвечает. Пойдемте пока к Карлу, Сондре и Лив. Они ждут возле входа». «Кто-то должен остаться и отвезти Конни домой», — вздохнул Тейлор. «Я не останусь. А где, кстати, Чет?» — вспомнила Милли и нахмурилась. «Твой братец... Все это время вообще был здесь?» Тейлор поджал губы и покачал головой. «Не знаю, он никогда не отвечает на звонки». «Черт, зачем вам всем телефоны, если никто не берет трубки?» — вспыхнула Милли. Смартфон у Стейси завибрировал. Она опустила на экран взгляд и усмехнулась. «Все окей, ребята, это смс-ка от Конни. Ее отвезет домой дядя. Давайте тогда поторопимся». Милли и Тейлор взглянули друг на друга. Однако никто из них не стал настаивать и искать Конни. В конечном счете, какие бы цели они ни преследовали, всем им было слишком все равно. Хэл хлопнул дверью и бегло улыбнулся Конни. Но когда выпрямился и пропал за крышей Плимута, улыбаться перестал. У него оставалось несколько секунд, прежде чем он сядет в машину. Он мысленно пробежался по своей переписке с Джой и удивился, как гладко все сложилось. К такому Хэл не привык. Обычно находились всякие препоны, над которыми нужно было поломать голову, извернуться, соврать, чтобы добиться собственной выгоды. «Подождешь меня здесь? Скоро вернусь за тобой. Отозвали на пару часов на работу», — написал он. «Все окей. Если что, уеду с сердцами», — ответила она. И даже поставила дурацкую скобочку в конце. Хэл скривился, но ответил, притом сразу солгал. Это вышло легко. Постараюсь успеть. Не гони по трассе, ковбой. Я прекрасно доберусь на автобусе. Лучше заезжай ко мне в кафе на завтрак. Спасибо, Джой. Ты лучшая. И вот случилось то, к чему он подвел эту встречу. Все было хорошо и плохо одновременно. Хэл получил, что хотел. Конни была с ним. Рядом. Все шло как надо. Она сама влетела в его ловушку, а он захлопнул клетку и впервые за долгие годы бесконечной кровавой практики это напугало его. Он сел за руль, бросил взгляд на плюшевого белого тигра, которого оставил на заднем сиденье, и завел Плимут. «Как у тебя здесь здорово!» Конни осматривалась в салоне, будто села в машину впервые. Она восхищенно провела пальцами по белой обивке двери. «Я в тот раз даже не заметила, но, знаешь, это невероятная тачка. У отца Тойота, и там далеко не так же круто. И чисто. Как часто ты убираешься?» «Хочешь поговорить об этом?» — уточнил Хэл. «Пристегнись, тыковка». Плимут чуть поддал назад, потом выехал с парковки. Он был массивный, длинный и здоровенный, как корабль, как чертов Титаник в порту. Но Хэлу хватило двух движений, чтобы выкрутить руль и попасть на пустую дорогу. Люди не спешили покидать Луна-парк. Здесь было еще столько развлечений. Возможно, он остался бы работать до полуночи. Вдали, за фантасмагорией разноцветных огней, включил свет маяк, озаряя воду длинным белым лучом. «До Хэллоуина 3 дня». «Ага, так и есть». «Так вот», — неловко сказала Конни, «я подумала, ты не хотел бы отпраздновать его со мной?» «М?» Казалось, Хэл не расслышал. Он вскинул брови, бегло расстегнул куртку. Конни заметила, что его красная рубашка была на 2 пуговки расстегнута. Конни подумала, как ему идет красный цвет. Откинув голову на кожаный подголовник, она ждала, что скажет Хэл. «Прости, тыковка», — он изобразил печаль на лице. У него всегда получалось очень правдоподобно лгать. «Но 30-го я уеду по работе в другой штат. Мы могли бы выпить кофе, когда вернусь. Что скажешь?» Он знал, что этого не случится, потому что он убьет Конни. И на языке стало горько. «Скажу, что мне жаль», — проронила она. «А кем ты работаешь?» Хэл махнул рукой полной женщине, которая стояла на выезде с парковки. Она в синей будке и такой же синей форме нажала на кнопку и подняла шлагбаум, махнув приветливому красивому водителю. И Плимут тотчас с рыком подался на волю на широкую трассу. Под колесами быстро замелькал серый асфальт. По правое крыло теперь пролегала тропа к океану. Слева были убранные к скорой зиме поля. Хэл уточнил, не дует ли Конни из окна. Когда она ответила «нет», нехотя ответил на ее вопрос. «Так, ничего особенного, у меня свой бизнес. Достаточно того, что на жизнь не хватает». «Деловой человек?» «Хэл?» — она сморщила нос. «У тебя есть второе имя, интересно?» «Есть», — неохотно сказал Хэл. «Конни, куколка, ты собираешь на меня досье?» «Я хотела бы знать о тебе больше», — призналась она, накручивая на палец каштановую прядь. «Готова рассказать факт за факт из жизни. Ты мне свой, я тебе свой». «К чему?» «Чтобы лучше узнать друг друга». Она отвернулась к дороге и добавила: «Если, конечно, ты хочешь». И вот теперь уже Хэл попал в ловушку. Он хотел, но не собирался рассказывать о себе много правды. Очень давно никто, не только из его жертв, но и просто окружающих, не спрашивал с такой легкой непосредственностью, кто он и чем занимается. Всегда либо говорили о себе, либо уточняли, насколько хорошо продвигается его бизнес и с чем он связан, чтобы выудить информацию, сколько денег он может потратить. Хэл морщился и отвечал про валюту и биржу. В сочетании с его небрежным ухоженным видом эти магические слова действовали на женщину успокаивающе. Конни свернула с этой дорожки и в лоб предложила честность за честность. «Что ж...» Хэл потер подбородок и кивнул. «Тыковка, я не против. Давай, дорога все равно длинная». «Окей», — Просияла Конни и повозилась в кресле. «Что ж, мистер Уон, тогда имейте в виду, чтобы ответы были честными. Будем отчитывать на каждый по 10 секунд. Готовы?» 10 секунд. Что так мало?» «Такие правила. Иначе будешь выдумывать всякое и солжешь». «Хитро, хитро. Ну что, позволите задать первый вопрос?» «Тебе бы телевикторины вести». «Брось, Хэл. Для этого я должна набрать футов 120 и превратиться в усатого дядьку среднего возраста в полосатом жилете». Закатила глаза Конни. «Итак, имей в виду, вопросы сложные». «Я весь внимание», — сказал Хэл и посмотрел на Конни. «Что, сомневаешься? Давай, я готов». «Но отвечай честно». «Разумеется, тыковка, а как иначе? Большие маленьких не обижают». Конни вспыхнула. В голове пробежали далеко не те мысли, которые можно было бы честно сказать вслух без смущения. Но она почти сразу взяла себя в руки. «Ладно». Констанс закусила губу и обвела взглядом темнеющий небосвод. На багровое октябрьское небо наплывали огромные свинцовые тучи. Они казались колоссами, бросавшими переменчивые тени на землю. Солнце быстро спряталось за ними, уползая за горизонт и погружаясь в кипящую кромку океана. «Назови свое второе имя. Давай». «О, боже!» — скривился Хэл. Чуть поднял верхнюю пухлую губу, обнажив коралловую десну и ровные белые зубы. «Ты решила сразу бить по-больному». «А что?» — улыбнулась Конни. «Что не так-то?» «Ничего, за исключением того, что я стараюсь им не пользоваться». «Тебе оно не нравится?» Хэл метнул в нее взгляд, полный страдания. Констанс развеселилась. «Ты обещал быть честным, отвечай». Он промолчал, побарабанил пальцами по оплетке руля. Конни улыбнулась и начала считать. «Раз, два, три...» Хэл нехотя буркнул. «Ловел». Конни пожала плечами и плотнее запахнулась в плащ. Ей почему-то стало зябко, или мурашки пробежали по спине совсем не из-за ночной прохлады. Она помолчала, нерешительно коснулась губ, прежде чем сказать, ее привычка, когда смущалась. «У тебя очень красивое имя, ты знал?» «Может быть», — равнодушно сказал Хэл. «Оно подошло бы романтичному французскому подростку или парню с Манхэттена, или английскому студенту какого-нибудь там Оксфорда, не знаю. Вот это вполне. Но я рос в Нью-Джерси, в мысе Мэй, Конни. И это не лучшее имя для парня вроде меня. Звучит нелепо, и надо мной вечно потешались другие ребята. И я их понимаю, Ловел, господи». Он покачал головой. «Оно мне в принципе не подходит и не нравится. Я не выгляжу как человек с таким именем, потому что оно не мое». «Это чудесное имя. Так его звали бы, будь он жив. И я бы звала его к завтраку. Ло, быстрее. Или опоздаешь в школу. Но из-за тебя этого никогда не случится, Хэл. И в этом твоя вина». Мама в его воспоминаниях говорила это всегда тихим голосом. «А мне нравится», — откуда-то издалека заявила Конни. «Мама тебя так называла?» «Никогда», — резко сказал Хэл и повторил уже тише, словно эхо. «Никогда». На чем он остановился? Ах, да, мама всегда говорила, что это его вина. И поскольку это его вина и его крест, то нести их всю жизнь тоже ему. И что бы он ни сделал, как бы ни прожил, гореть ему в гиене огненной. И говорила еще, что тот другой был бы куда лучше него. Но вспоминать теперь бесполезно. Хэл его убил. Он убил его, а потом присвоил себе его имя. Но от этого им не стал. Так и остался ничтожеством, которое убивает даже самых любимых, самых близких плоть от плоти. Как сквозь вату, Хэл услышал слова Конни. «Теперь твоя очередь», — и спросил занемевшими губами, окунувшись, как в ледяную прорубь, в воспоминания и на силу выплыв из них. «Какое твое любимое блюдо?» «Танкоцу рамен», — сказала Конни так быстро, словно заранее знала, что спросит Хэл. «И ананасы с курицей и кисло-сладким соусом в лаваше. Не спрашивай, это мне мама готовила такой буррито». «А мне мама делала буррито с жареной говядиной и бобами», — задумался Хэл. «Ну и как? Вкусно, хорошо». Он снова солгал. Хэл вообще-то ненавидел буррито. От бобов во рту оставался привкус сладковатой тухлой каши, От говядины на задней стенке зубов появлялась жирная пленка. Хэл помнил дни с буррито как маленькую каторгу. Но избавиться от них или отказаться не мог. Было дело, на 4 июля он вернулся домой из командировки. Ему стукнуло уже 28, и матушка накрутила буррито, сложив их стопкой на большом блюде. Хэл был бы ужасно рад горошку, кукурузным початкам и индейке. Короче, обычной праздничной еде на 4 июля. Но Ма не была рада его приезду и созналась, что не ждала его. Поэтому сделала буррито. «Теперь я спрашиваю», — с энтузиазмом сказала Конни. Хэл даже вздрогнул. «Господи, что еще она решит узнать?» — подумал он, но не подал виду, глядя на дорогу. Пришлось врубить ближние фары и габариты. Машина катила по ленточной дороге между полей. Океан остался за спиной, шумной громадой с затяжными волнами. «Какая твоя любимая музыка?» «О», — Хэл улыбнулся. Он подумал, сказать правду или то, что пишут для ловли меркантильных сучек на сайте знакомств. Хотя готов был спорить, на музыкальные вкусы они смотрели в последнюю очередь. Конни увидела его сомнения и бодро стала отчитывать. «Раз, два, три, четыре, пять. Эминем», — вдруг сказал Хэл и покосился на нее. Констанс удивленно рассмеялась. «Чего-то я серьезно». «Да ну». Она обвела рукой его брюки по фигуре и рубашку, заправленную под ремень не касаясь. «Я думала про Вагнера, Вивальди, Бетховена». «Я похож на маньяка, дорогая», — Хэл вскинул бровь. «Ты в курсе, что они часто слушают классическую музыку?» «Ты мало похож на человека, который слушает хип-хоп». «Если я слушаю его, это не значит, что должен носить все эти цепи, толстовки и широченные штаны, чтобы выглядеть как он и все они», — поморщился Хэл. «Погоди-ка, секундочку. Открой перчаточницу. Ага». Конни подалась вперед и попыталась отжать замочек. Ничего не вышло. Хэл, не отвлекаясь от дороги, протянул руку и случайно коснулся пальцев Конни. Она вздрогнула, точно между ними пробежала токовая искра. Хэл приподнял уголки губ. Вот так. Он достал диск и поднял его перед глазами Констанс. «Не может быть!» «Может». «Энкор? Хэл, ты реально его стэн?» Конни широко заулыбалась. Хэл пожал плечами. «Нет, простой слушатель». «Тыковка, я никогда не был ни на одном концерте. О чем ты? Вообще ни на каком?» Он осенил себя крестом и рассмеялся, но печально. Он хотел бы, но не мог. Почему не мог, и сам не знал. Конни задумчиво прислонилась к двери Плимута. «Энкор. Музыкальный альбом Эминема, выпущенный в 2004 году». «Тогда нужно подарить тебе билеты на Эмма, Хэл. Не возражай. Клянусь, вы будете здорово смотреться». Она развеселилась. «А любимая песня?» Хэл задумался, надул губы, прикинул в уме. «Когда я уйду?» «Вот черт!» — улыбка погасла. «Она такая тяжелая. Почему бы не выбрать что-то повеселее?» «Не мы выбираем музыку», — заметил Хэл. «Музыка выбирает нас. Я верю в то, что мы вообще мало чего выбираем в жизни». «Правда? Интересная теория». Трасса погружалась в закатное марево. Тут и там ночь расплескалась по полям, затканным синими тенями. Почему-то Конни овладела тревога. «Ты выбирала, у кого родиться?» «Нет, но...» Хэл поднял вверх указательный палец и покачал головой. Конни тотчас осеклась, замолчала. То, как она это сделала, просто и естественно, ему понравилось. Плимут проехал уже несколько десятков миль от мыса Мэй. Прежде поля тянулись вдоль дороги, а теперь казалось, что издевательски быстро пролетают мимо. Конни прикинула, сколько по времени они будут так и ехать, и призналась себе, ей не хочется выходить из машины, и не хочется, чтобы этот вечер так стремительно закончился. Хэл продолжал говорить. «Тыковка. Ты ведь даже не представляешь, какой старт и вклад в твою жизнь сделал тот факт, что ты родилась в хорошей благополучной семье. Ты была счастливым ребенком?» «Определенно», — уверенно сказала Конни. «Ты чувствовала себя любимой? Мать и отец заботились о тебе?» — почти равнодушно перечислял он. «Да, все так». Мне это ясно как день, с первого взгляда. Таких, как ты, видно с первого взгляда. И, боже, я этому рад, тебе повезло». Конни фыркнула, но Хэл только улыбнулся, по-взрослому снисходительно, и прибавил. «Ты можешь так не думать, конечно. У тебя наверняка много своих проблем, и в жизни все было не так гладко. Но я, признаться, завидую, что у тебя есть семья». «И у тебя тоже», — напомнила Конни. «Есть мать, и я есть тоже. Ведь близкие, они близки не только по крови, понимаешь?» «Да, конечно», — перебил он. Конни подумала, даже слишком поспешно. «Так что, вы с матерью были дружны?» «Вполне», — Конни помедлила. «Мы хорошо понимали друг друга, ругались редко. Мама вообще была спокойной и рассудительной. Знаешь, из тех, кому можно все рассказать и довериться. Она любила меня, я это чувствовала. Мы были друзьями». «Что я ей говорил?» — улыбнулся Хэл. «Ты росла в любви, дорогая. Этим не все похвастают». «А ты рос в любви, Хэл?» Он ожидал этого вопроса и задумался, наблюдая за тем, как Плимут скользнул в тень тучи, и дорога канула в мягкую тьму, быстро и плавно. До смертной оставалось всего ничего, за спиной умерло солнце, впереди была долгая ночь. Хэл и Конни ехали одни-одинешеньки вдоль полей и старых сухих ветел. Хэл прикинул, по пути им пока не попалось ни одной машины, ни одного дома или фермы. Неожиданно им остро завладели два полярных желания, которые начинались с яркой фантазии, как он останавливает машину у обочины. В первой невозможной фантазии Хэл любил Конни так нежно, как мог. Он не знал, как будет это делать, потому что обычно секс с женщинами был быстрым, ошеломительным и фатальным для каждой его партнерши. Этот фантом, к тому же, расходился с его намерениями. Во втором, желанном до дрожи в руках, но страшном даже для него самого, Хэл душил Конни, и одна только мысль о том, как она хрипела бы на нем, вывалив язык от того, что он сжал бы ей горло рукой до щелчка в позвонках, возбуждала так, что он не понимал, чего хотел бы сильнее. Единственное, что его останавливало, — звериное чутье. Он понимал, что если убьет Конни сейчас, то станет главным подозреваемым. К тому же в глубине души Хэл не хотел убивать Конни. Прямо сейчас не хотел. Он знал, что ее вины ни в чем нет. Разве в том, что он до заполошенной боли в сердце хочет ее, и, возможно, даже любит и поэтому должен прикончить. Он смотрел на дорогу остекленелым взглядом, а в синих глазах плыли ночные тучи, роняя сизые тени на лицо и меняя красивые черты на жесткие, грозные, жестокие. Взгляни на него, Конни, внимательнее в тот миг и испугалась бы своего сводного дяди. «Хэл?» — окликнула она и мягко коснулась его запястья. Он вздрогнул и резко отдернул руку, словно ошпарился кипятком. Плимут вильнул вбок, пересек колесом нарисованную белую разделочную полосу. Конни встрепенулась. «Боже, Хэл, ты что?» «Прости». Он выровнял машину и быстро посмотрел на Констанс. Взгляд у него был растерянным и почему-то испуганным. Глубоко в глазах, в морщинках, в их уголках, в складке рта и влажной от потени над верхней губой залегла тревога. «Прости, Конни, я просто задумался. Черт. Иногда такое бывает», — беспокойно сказала Конни. «Ты точно в порядке?» «Да, а ты?» «Немного испугалась». Хэл выглядел разочарованным. Так оно и было, он разочаровался в себе. Он ничем это не показал, но Конни все и так почувствовала. Она стиснула в руке ремень безопасности, перетянувший грудь. Хэл старался скрыть свои эмоции, но рядом с Конни это выходило из рук вон. Он потер загривок, взмокший под рубашкой, и крепче стиснул руль. Все это было чертовски плохо, особенно что он ведет себя как чувствительная барышня. Из-за Конни он себя чувствовал, будто был пьяный, ему это не нравилось, потому что в такие моменты жертвой была, но никак не она. «Не хочешь заехать куда-нибудь перекусить?» — с сочувствием спросила Конни. Он пожал плечами, стараясь выглядеть спокойно, но Конни было уже не обмануть. Она его, пусть немного, но раскусила и поняла, что он сейчас не в себе. «Почему бы и нет? Почему бы и нет?» — эхом откликнулась она. «Тогда что, сам выберешь место?» «Когда проедем все эти сумасшедшие бесконечные поля, можно свернуть куда-нибудь. Главный вопрос — что будет работать в такое время?» Он усмехнулся. «На многое не рассчитывай, тыковка, это будет какой-нибудь дешевый бар. В Смирне других нет». Конни покачала головой. «Мне плевать, что это будет. Важнее, что там в любом случае будешь ты».